Диакон Федор. Диакон Федор пользовался особым уважением в старообрядческой среде, как ученый-книжник, разработавший солидную аргументацию в защиту старых обрядов, тщательно сопоставивший никоновские книги со старыми, печатными и рукописными, и выявивший принципы никоновой справы. Среди исследователей-историков раскола диакон Федор ценится своими повествованиями, подробными и толковыми, о ключевых событиях эпохи. Прежде всего о соборе 1666 года и о другом. Его свидетельства считаются солидными и достоверными. Единственное подробное исследование о Федоре – неизвестного автора. Диакон Федор, его сочинения и учения. Православный собеседник. 1859 год, часть 2, Казань, 1859 год. Страницы с 314 по 346, с 447 по 470. И дед, и отец Федора были попами. Отец служил в Дмитровском уезде, в селе Колычеве. После чумы, в беспорядке ею вызванном, Федор оказался случайно записан крестьянским сыном в отчине боярина Адоевского, но как-то освободился от записи. Материалы, том 1, страница 405. С 1659 года он служил диаконом в Москве в Благовещенском соборе в Кремле. Можно предположить, что место свое он получил благодаря семейным связям. Тетка его по матери была замужем за священником царской церкви святой Евдокии в Кремле. Книжное образование Федор получал в Москве. Он почитал Спиридона Потемкина как своего учителя, но неизвестно, был ли он связан с Потемкиным непосредственным общением. Круг познаний Федора не вполне ясен. Иногда высказывается мнение, будто он даже читал по-гречески. Зиньковский, страница 100. Это большая редкость для той эпохи. Ко времени собора у диакона была жена Ксения Алексеевна и дети. После собора он их больше не видел, но поддерживал с ними связь. Диакон Федор, несмотря на малый чин, уже в первой половине 60-х годов был авторитетным лицом среди ревнителей старого благочестия. Он поддерживал отношения с такими крупными защитниками старой веры, как игумен Феоктист и епископ Александр Вятский. При аресте в декабре 1665 года ему особо вменялось в вину письменное обращение к нему протопопа Аввакума. Сведения о жизни диакона Федора, помимо тех, что даны в его произведениях, отыскиваются в относительно большом количестве в документах собора 1666-67 годов. Материалы, том 1. Сочинения Федора в основном опубликованы Субботиным в специальном шестом томе материалов для истории раскола, Москва, 1881 год. Поскольку диакон Федор высказывался по общезначимым для старообрядчества вопросам, и тон его при этом был обычно спокойно объективным, лишенным тех ярко выраженных индивидуальных черт, того пророческого пафоса, который отличал Аввакума, труды Федора усваивались как общее достояние. Главное его произведение «Ответ православных» было заверено подписью всех пустозерских отцов. Некоторые сочинения Федора распространялись анонимно, например, послание верным об Антихристе и послание к Иоанну. При публикации во второй половине XIX века они оказались приписаны Аввакуму. Возможны и обратные случаи, когда авторитетным именем диакона Федора обозначены произведения, явно ему не принадлежащие, такие как «Мучение неких старец, исповедник Петра и Евдокима». Перечень и описание произведений смотри Смирнов, страницы 63-70. Из произведений Федора здесь мы приводим только те фрагменты, в которых наиболее непосредственно выразился его взгляд на исторические события и на самого себя. письмо диакона Федора к семье протопопа Аввакума. Опубликовано Борсковым по автографу Федора. Борсков, страница 67 по 70. Датируется 1 сентября 1669 года. Послано на Мизень. Письмо, написанное до казни 70-го года, до заключения Марковны с сыновьями в земляную тюрьму, отражает обстоятельства самого легкого для узников периода в их заключении. Юзник темничный, грешный диакон Федор Иванов, многострадальный страсто терпится Настасье Марковне, радуйтесь о Господе и здравствуйте со всеблагодатным домом, с любезными чадой своими и с добропокорливыми домочадцы. Буди на всех вас благословение Господа нашего Иисуса Христа отныне и до века. Аминь. Да спасите, Христос, Матушка Марковна, за любовь милосердия Твоего, что пожаловала, прислала мне темничному юзнику вкупе с батюшком протопопом за пасцу с лодмой, преже крупок овсяных, а ныне на ладье Иванове и богатее того сугубо яшные мучки и круп яшных и грешневых. Мы с батюшком из темницы нощью пособием Божиим и направлением святых ангел своих хранителей вышли к брату Алексию в дом и тут побеседовали с Поликарпом, вашим мезенцем. И за пасу мне отец половину отделил крупы и муки. Зато вам воздаст Христос Бог милость свою во он день, честна ваша милость во время нашей скудости. И почему у тебя, Марковна, запас куплен там, и ты зачти себе денег моих, что жена прислала? Да писал я к вам прежде всего в грамотке, с тем же Поликарпом придет чаю, о покупке полпуда меду и о ином, и о щедорок мед. И вы, светы, не купите, да деньгами мне пришлите по зиме, аще Бог изволит, и живы будем. Аще уморят нас где? И вы нашим раздайте или Андрею сюда пришлите, и при нас всякую посылку к лодме присылайте, пока мест живы. Тюрьмы нам сделали, посажени, а от полу до потолку головой достать. Да слава Христу истинному, Лазарь отец писал царю письма, другой год уже там. И ныне велено у него с Москвы о тех письмах взять сказку и прислать к царю, описал страшную и дерзновенно зело. Суда на еретиков просил, да нечаемый дать суд праведен. Когда еретик еретика судит вправду? Ни-ни, никогда, бо сатана сатану не изгонит по словеси Христову. Две грамоты у него, царю да Асафу патриарху, молчаливому потаковнику прелести сатанине. И отец Аввакум посылает царю послание сотникам старым. Аввакум посылает пятую челобитную царю Алексею Михайловичу. Сотник емлет у него, чаю я спошлю. А список вам послан с Поликарпом вашим, до показанных откровений отцу о царе и о себе, мое о Христе, счинение. А те тайны Христовы сам писал отец до конца. Несколько темное изложение мешает разобраться в этих важных сведениях. Для распространения на Мизень отправлена пятая челобитная царю Аввакума и какое-то сочинение Федора о Христе. По мнению Борского, страница 323, это было послание ко всем православным об Антихристе. Понырко выводит из текста мысль, что первая часть пятой челобитной написана Федором, а не самим Аввакумом. Понырко, дьякон Федор, соавтор протопопа Аввакума. Труды отдела древнерусской литературы, том 31, Ленинград, 1976 год, страницы с 362 по 365. И по всем уже, что отродится от рога того злага. Но без суда Божия и он нам ничего не может, бедный, сотворить. Злым рогом Федор, как это следует из текста ниже, называет царя Алексея. Рог символически означает силу, крепость. Рог — это не сам Антихрист, а его атрибут или предтеча. В книге пророка Даниила и в Апокалипсисе неоднократно упоминаются звери с рогами. Рога тут же толкуются как цари. Звери в традиции могут пониматься как Антихрист. «Молитесь вы все светы крепко о нас, сотворшему нас Богу, и на привелие сие дело свое избравшему. И правила, и книга, ответ наш о православных догматях с руками, послано все с Поликарпом. И ты, братец Иван, породей о пользе Церкви Христовой опасно, и сотвори так, как Отец приказал вам, в Соловки пошли и к Москве верным. И тут давай списывать верным человеком, и же довольны будут, и иных научите, а списывали бы добрым письмом. Какое правило послано, неясно. Также послан ответ православных диакона Федора с подписями остальных узников. Иван, сын Аввакума. А послание, что к тебе писано, братья Иоанне, от меня. И ты того в Соловки и не посылай руку мою. Судите, как лучше, и в книге все есть. Отступникам бы не попало. Они руку мою знают, и сам рог Антихристов знает, знает руку мою. Дела его так оно речут. Речь идет о послании Иоанну диакона Федора. Материалы. Том 6, страницы 60 по 72. Здесь Федор толкует апокалипсис применительно к наступившему времени. Писания Федоровой руки попали к властям, они были найдены при обыске у инока Авраамия. Да и в Суздальском уезде был некто пустынник, Михаил именем, свят муж, до мора еще приставился. Ныне тут и пустыня заведена над мощми его. И тот глаголал о нем пророчески до отступления еще задолго и до Никона, егда сиде на царство он. И пришедшие нецы и христолюбцы в пустыню ко святому Михаилу, рабу Божию, и возвестиши ему, иной царь-государь воцарился ныне после отца своего, и Михаил рече им, несть царь, братья, но рожок Антихристов. Еже и бысть ныне, видим брань его на Церковь Христову, и о сем, как были вы в Нижнем, сказа мне в монастыре страж мой темничной, Артемий Суздалец. Да и впредь, братья мои, вы о Христе азглаголю вам, добра от него не будет церкви и миру, в том ему и пропасть в своем лукавстве, не обратен бо. А в малое темнице к покрову приведут нас. А посем вам мир и благословение, матушке Марковне, и брату моему о Господе Ивану Аввакумовичу, со женою Неонилою и с дочкою Марьею, и братьям моим о Христе Прокопью и Афанасию Аввакумовичем, Феодору и Луке, ащи не види его, и сестрам Агриппине и Акилине и Аксинье Аввакумовнам, и труднице Христове, вдовой сестре Фатинье Ерофиевне с сыном тоже благословение, и Аксинье девице, и новокрещенным сестрам тоже. А Григорюшка, сказывает, прочь отошел. Мало ему жить, скоро умрет, и труд свой губит, что не до конца терпит. Худо то. Да, пожалуй, брат Иван и кум мой, пиши и к жене моей, и Максимушку от себя, и ко мне о них, что услышите. Максим, сын Федора. Да простите вы, любезнее мои, меня грешного, и помолитесь о мне ко Господу, а на вас будет благодать Божия отныне и в век века. Аминь. Да помните ли вы, что глаголит чудный пророк Аввакум в песне своей? Оскудеша овцы от пищи, и не будет волов при яслях. Книга пророка Аввакума, глава 3, стих 17. То христиане от причастия оскудеют, неправые ради службы, а волов при яслях не будет толк, попов достойных и православных в алтаре не будет, волы попы, ясли алтарь или церковь, глаголит Писание, будет бо, что поп, то винопийцей пьяница, что чернец, то вор. Весьма отдаленно напоминает пророчество о втором пришествии Христа в Евангелии от Матфея, глава 25, стих 49. «Раб, не умеющий ждать господина, будет бить товарищей своих, есть и пить с пьяницами». Тако истинна суть и к тому идет. Горе, горе живущим на земли злым. А верние все, ащи по земли ходят, но верою на небеси живут. Да сие все про себя знайте, а письмо раздерите мое, мучителя во ради имени. Мучитель, царь Алексей Михайлович.